Три цвета остались для него. Цвет падающего неба, цвет поющей в руках магии и цвет льющейся вражеской крови. А для города, который за спиной, существовал лишь цвет надежды на спасение. И во всем мире только один человек носил этот цвет. Но желали все они. И враги, и друзья, и защитники, и нападающие, и ожидающие, уже не ждущие, лишь одного цвета на всех, на весь мир. Когда-нибудь битва закончится, не длится же ей вечно. И тогда он придет, этот бесконечно необходимый, незаменимый ничем цвет тишины, цвет покоя. И не будут умирать единороги, и не будут гибнуть драконы, падая на землю с опаленными крыльями, и эльфы смогут петь любые мелодии, как раньше, и для гномов вернется мир, который над горами. А для него вновь будут существовать три цвета. Шелковое золото волос, пахнущих ромашками и медом, синь бесконечности, затаившаяся в ее глазах, и терпкий багрянец предвкушения. И вот ради этого последнего цвета, таящего в себе все оттенки нежности, насыщенного поцелуями и... Велир, поднимайся. Не размыкая глаз, он сел в кровати, не отпуская чудесное сновидение, страстно не желая с ним расставаться. Еще бы посмотреть хоть минуточку, еще бы разок вдохнуть воздух, пропитанный волшебством. Увы. Хочешь, не хочешь, а просыпаться необходимо. Отложив в сторону последнюю битву единорога, читанную перед сном, он раздумчиво поскреб щетину и решил, что все-таки сегодня бриться не будет. Мемиури наблюдала за ним, растянувшись на одеяле. По-своему, она была красавицей, и всякий раз, глядя на нее, Виллер невольно думал о царственной грации, заточенной в этом существе. В точности так. Некая королева эльфов возлежала бы на ложе из цветов в окружении... Велир, тебе нельзя читать фэнтези перед сном. Ты потом всю ночь скачешь на лошади, размахивая волшебным жезлом, а с утра несешь метагалактическую чушь. Я люблю фэнтези. Мне нравятся эти сказочные выдуманные миры. В них совсем иная жизнь, насыщенная, волшебная, разнообразная. Мне б такую... Он тяжко вздохнул. Хотя бы на денек. Ты считаешь, что образ жизни исследователей и разведчика космоса скучный, пресный и однообразный? Подумаешь, разведчик. Виллер опустил ноги на пол и раздраженно пнул биоконтейнер с запасным скафандром высшей защиты. Из года в год одно и то же. Когда-то люди зачитывались фантастическими историями о космосе, наполняли его невероятными существами и захватывающими приключениями. И Вселенная, вот она, вокруг тебя. Со всех сторон бесконечные и по большей части совершенно непознанные. Разве это не романтично? Романтично? И где тут романтика? Где Мемиури? Центр выдает кристаллы с программами, а я их скармливаю бортовой системе. Корабль летит по заданному маршруту, прибывает на место, потом я выпускаю киберов, и они исследуют очередную планету. Чаще всего ничего путного не находят. И мы все вместе, я, ты, компьютерная система, киберы, кристаллы, летим дальше. На каком этапе романтика? Будни сплошные. Даже инопланетяне, которыми бредили предки-фантасты, оказались будничными. Надоело. Насколько обрыдло. Не хочется продал... Я это уже слышала, перебила она его. Приподнялась, грациозно спрыгнула с кровати и скользяще направилась в рубку управления. Он тоже поднялся, лениво потянулся, зевнул и поплелся вслед за нею к приборам, что якобы жаждали человеческого внимания. Раньше он никогда не замечал, сколько времени занимает полноценная разведмиссия, теперь же считал чуть ли не каждую минуту. Счастье еще, что Мемиури чутко улавливала его настроение и понимала, когда ему нужна компания и общение, а когда противопоказано. Кабы не мелочь, маленькая такая деталька, она была бы идеальной напарницей. Только вот назвать ее напарницей никак не получается. Он вряд ли сумел бы четко сформулировать критерии идеальности партнерши, но прекрасно знал, какими они вообще бывают. Скольких он повидал? Веселых, серьезных, деловых, неприступных, забавных и стервозных, всяких разных. Сколько? Не меньше полусотни. За 17 лет и 152 боевых вылета всех и не вспомнить. Может быть, поэтому все предыдущие полеты не были такими утомительными, а проносились быстро, незаметно, именно потому, что напарницы были. И каждая по-своему умела ускорять время, и за руганью, весельем или работой просто забывалось о существовании временной константы. Ее подминали под себя пространственные координаты цели и... женщины. Они занимали мысли Велира, дарили ему иллюзию вечного движения и неохватности бытия, награждали его комплексами и страхами, заставляли становиться героем или бесследно растворяться на фоне чужой славы. Но тем не менее, все наиболее яркое, что даровало ему жизнь, связано было не с женщинами. Ничто во Вселенной не могло сравниться с открытиями, с новизной, с несравненным восторгом от этого. Ни одно ощущение нельзя было по остроте даже сопоставить с вожделенным, трепетным мгновением, когда твоим глазам открывается новый неизведанный мир. Мир, что простирается до самого горизонта, и весь целиком находится во власти воображения Велира. Фантазия играет, как молодое вино в королевском кубке. Воины, маги, тролли, орки, драконы, единороги, кентавры, менестрели, простые бродяги и прочие герои вновь и вновь заселяли свежеоткрытую планету, существуя в активнейшем из всех возможных режимов. Но ровно настолько, сколько планета оставалась неисследованной. Стоило лишь информации, собранной этими разведчиками, поступить в базу данных аналитического блока, как волшебство отступало, уходило, умирало. Растворялась, чтобы продолжить жизнь только в воображении. И если он решался порой поделиться с какой-либо из своих напарниц самым сокровенным, поведать о том, куда имелся доступ только ему одному, то впоследствии всегда жалел об этих минутах откровения. Ни одна из них не почувствовала, не поняла, даже если казалось, ну уже это-то должна, ведь у нее почти родственная душа, и она почти похожа на ту самую, которую ищешь. Но каждый раз повторялось одно и то же. Смех. Самый обычный смех. Насмешка. Непонимание. Снисходительная улыбочка, адресованная не по возрасту заигравшемуся мальчишке. Но вот, когда он уже почти отчаялся, свершилось. Однажды появилась в его жизни та, которая поняла все без слов, выслушала и не засмеялась. Мимиури. Кошка. Милое трехцветное создание, белое с рыжими и черными пятнами и с пушистым полосатым хвостом. Самое обычное домашнее животное, по крайней мере, с виду самое обычное. И даже зная все подробности эксперимента, не верилось, что, по сути, Мимиури — революция в науке. Квинтэссенция человеческих надежд. Продукт союза генной инженерии и мнемоконструирования. Настоятельную необходимость в эксперименте люди ощутили 5 лет назад. После фатальной неудачи с Энтанго. Земляне до сих пор грызут себе локти, уже по самые плечи сгрызли, но ведь сами отдали планету расе Бреку. С кислорододышащими гуманоидными Бреку, как и с тинаирами, человечество не враждовало. Не соперничать с инопланетянами, которым для существования требуется среда обитания, идентичная земной, было спокойнее всего. Умнее, во всяком случае. Ни военных, ни торговых, ни экономических споров, ни в коем случае. Все чистенько, прилизано, вежливо и учтиво, да колик в животе. Обмен некоторыми технологиями и взаимными любезностями раз в несколько лет, подарки и обоюдные заверения в прочной дружбе. В чем-то Бреку имели превосходство над земным человечеством, а в чем-то выходцы из системы звезды по имени Солнце уверенно опережали далеких братьев по разуму. Люди, чьи предки были родом с Земли, обладали более скоростными звездолетами, но зато Бреку умели использовать те ресурсы, о которых земляне до встречи с ними даже не подозревали. Нематериальные ископаемые. Конечно же, и тем, и другим, и тинаирам, и прочим требовались новые планеты. Одни и те же планеты. Земное человечество осваивало новые технологии, училось использовать неведомые ранее ресурсы, но их поиск и распознавание являлось величайшей из проблем. Установить наличие нематериальных ископаемых на свежеоткрытой планете можно было только путем длительных и кропотливых исследований. Многие разведчики не выдерживали монотонности и бессмысленности своей работы. Приборы часто ошибались и выдавали нулевые результаты там, где должны были бы показывать наличие богатейших залежей. Так случилось и с планеты Интанго, махоньким неприметным мерком. Такой заметишь и плюнуть пожалеешь. Его могли оставить после пары декад разведки, но корабли Брэку, что кружились на орбите, явно что-то вынюхивая, принудили людей задержаться. Первооткрывателям на усиление были экстренно приданы 30 разведпар, небывалое количество исследователей для одного мира. Но и после 7 месяцев тотального детектинга приборы землян не обнаружили ни единого стоящего атома, ни капли воды. Температура вообще не для жизни. Так и не дождавшись результатов, командование разведывательного флота приказало Интанго покинуть. И только после высадки Брэку, моментально развернувших бурную деятельность, земляне обескураженно узнали, что проворонили одно из самых редчайших нематериальных ископаемых. У-Кор, как называли его все известные разумные расы. Чистейшая, самовосполняющаяся энергия. Некое сюрреалистическое поле. У земных ученых плавились мозги в попытках понять суть его существования. Видимо, из жалости Брэку поделились с убогими простофилями секретом. Никто в галактике этой сути не знает, но У-Кор существует реально и его используют повсеместно, а в космоплавании он вообще незаменим. Лучшее топливо во Вселенной. Вот тогда-то руководители человечества и решили бросить все возможные силы на эксперимент, поставив ясную, но труднодостижимейшую цель — создать точный и безотказный прибор для определения нематериальных ископаемых. Светила науки искали новые, нетрадиционные решения, ибо традиционные себя абсолютно не оправдали. И что самое удивительное — нашли. С тем, что оказалось не под силу технологиям, прекрасно справлялись животные. Зверям это оказалось вполне по зубам. Пальму первенства в реагировании держали кошки, естественный универсальный определитель и конденсатор нематериальных ископаемых. Кошкам отвели роль спасателей человечества. С их помощью люди намеревались выжить, не уступить другим разумным обитателям космоса, не дать иным цивилизациям себя подмять. Впрочем, не совсем кошкам. Точнее, совсем не кошкам. Генетически перепрограммированным существам, обладающим телепатическими способностями и усиленным очеловеченным интеллектом. 5 лет для серьезного научного эксперимента не срок. Выращенных в лабораториях животных, полностью пригодных для службы, можно было пересчитать по пальцам 2 рук. В процессе подавляющая часть отбраковывалась. Не мудрено, ведь эта очередная человеческая технология находилась еще в стадии разработки. Велир взглянул на Мимиури. Она уютно лежала в кресле, там, где раньше полагалось сидеть партнерша женщине. Кошка, свесив белую лапку, дремала. Или только делала вид, что дремала, а на самом деле сканировала его мозг. Она ведь и такое прекрасно может делать, кошка эта. Или, может, ее уже не стоит называть кошкой? Интересно. Ты же себя почему-то не человеком не считаешь? Ведь тебе тоже чипов вживили 3, чтобы ты мог с компьютером общаться. Но ты себя по-прежнему ощущаешь тем же Велиром, верно? Мимиури слегка дернула хвостом, даже не потрудившись открыть глаза или хотя бы повернуть мордашку в сторону напарника. Она не имела развитого речевого аппарата и говорить вслух не могла. Общаться с ней можно было только телепатически. К этому Велир не мог привыкнуть. Он знал, что мышление имеет несколько уровней и слоев, и что далеко не каждая его мысль будет Мимиури услышана, а только та, которую он подумает направленно, четко. Но так и не сумел в этой премудрости разобраться. Вот он теперь и страдал от того, что Мимиури частенько воспринимала то, что ее ушкам, черному и рыжему, совершенно не предназначалось. Тьфу ты, каким там ушам? Она же сканирует его мысли не ушами вовсе. Не должен он был лететь. Обычно разведчики никогда не отправляются в одиночку. Всегда парами. Или тройками, с той поры, как экспериментальных кошек начали включать в состав экипажей. Кто же кошек за полноценного разведчика держит, по совести говоря? Когда Велир прибыл к своему кораблю, Найрат его не ждала. Вахтенный выпускающий что-то невразумительно пробормотал о плохом самочувствии запланированной напарницы и о невозможности прислать новую. Подбор совместимый, мол, занятие длительное, хлопотное. И в этом пускач не кривил душой ни на йоту. Партнеров подбирают тщательнейшим образом, проводя множество тестов на психосовместимость, соответствие эстетических влияний, мировоззренческие совпадения и еще бог знает на что. Велир слушал вежливо, не перебивая, но прекрасно понимал при этом, почему летит один. Так устроила Найрат. Длинноногая хохотушка, женщина с медовыми губами и пепельными волосами. Она хотела, чтобы он немножко поскучал, пострадал от одиночества. Она давно ждала, чтобы Велир по стародавнему обычаю, встав на одно колено, предложил ей руку и сердце, или просто позвал жить вместе. А он за последние 6,5 месяцев ни разу не подарил ей и букетик, и цветов. Всем ему нравилась Найрат, и не глупа, и выглядит более чем привлекательно, и в постели отменно хороша, но связывать с ней судьбу он отчаянно не желал. Любопытно, кому же из командиров зеленоглазая красавица преданно посмотрела в глаза, чтобы в этот полет Велир отправился один-одинешенек? То ли в насмешку, то ли в качестве компенсации за непредвиденное человеческое одиночество, к Велиру прикомандировали хрупкое существо с именем Мемиури. Трехцветную кошечку. Новую модификацию эксперимента. Второе поколение, более чувствительную, более разумную. Так ему сказали. До сих пор Велир только слышал об этих дополнениях к разведпарам, да однажды видал, как коллеги из другого экипажа заносили в свой планетарный модуль что-то маленькое, пушистое и невзрачное с виду. А вот теперь ему самому предстояло испытать на собственной шкуре, каково это — летать в одном корабле с разумной, которая не человек. Но не просто инопланетянкой, а продуктом эксперимента. «Мемиури, хочешь есть?» По привычке он обращался к ней вслух, тем самым проводя для себя границу между вовне и внутри. Да и звучание собственного голоса приятно разбавляло тишину. «Не сейчас, Велир». Мемиури создание деликатное, и она зачастую делала вид, что не слышит большинство его мыслей, но все же иногда позволяла себе комментировать те реплики, которые впрямую ей не предназначались. «Учти, потом будет не до еды». Он вздохнул, подсчитывая мысленно, сколько потребуется времени на первичное определение потенциала планеты, которая уже показалась на обзорном экране. Если все пройдет гладко и не потребуется высаживаться для уточнения деталей, часов за 25 должны бы управиться. Подумать только, 5 лет назад на это ушли бы недели. «Не волнуйся, я переживу. Просто не хочется. Бывает же у тебя такое, Велир». Общаясь с ним, Мемиури подчеркивала свою кошачесть, разбавляя привычные человеческие слова мяукающими вставками и мурлыканьем. Она признавалась, что вполне может обходиться без всех этих «ррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррr То ли из-за жажды экзотичности, хотя Велир сомневался, что у кошек таковая вообще может проявиться, то ли ради сохранения кошачьего колорита и акцента. Первое время это немного мешало, а потом он привык. Ему даже нравилось. Планета оказалась пустышкой. Просмотрев собранную информацию, Велир подумал, что этот мир вряд ли заинтересует Землю. Мемиури все дежурство просидела, не двигаясь, просто смотрела на монитор, погруженный в свои мысли. Вероятно, она пыталась почувствовать что-нибудь нематериально ценное. Бесполезно. Так бывает практически всегда. Исследуешь мир и покидаешь его ни с чем. Обнаружить хоть что-нибудь по-настоящему пригодное выпадает не каждый год, не то что каждый полет. Убедившись, что корабль следует новым курсам, Велир отправился спать. Бесплодная, но длинная вахта требовала восстановления сил. Мемиури, видимо, тоже была не против поспать. Дождавшись, когда человек угнездится на своем ложе, она изящно спрыгнула на одеяло и теплым комочком застыла на краешке, погрузившись в дрему. У нее имелась собственная каюта. Небольшой, оборудованный специально для кошки угол, с мягкой подстилкой, плошкой с кормом, какими-то игрушками-забавами, но не смотреть же и кассеты с записями человеческих фильмов, антиперегрузочной кабинкой. И, конечно же, с мягкими гипфильтрами. Они предназначались для улавливания и записи кошачьих чувств. Позднее в лабораториях их обработают, чтобы узнать, чего кошке не хватало. И какие еще генные коррекции необходимы для будущих поколений кошек. Но своим желанием находиться поближе к человеку Мемиури напоминала обычных домашних животных, которые всеми правдами и неправдами стремятся устроиться не на своей подстилке, а на привилегированном хозяйском диване. Велир находил в этой нехитрой кошачьей методе побега от одиночества часть своего собственного изможденного непониманием чувства. Поэтому ему приходилось особенно тяжело. Он понял, что слишком привык к тому, что рядом всегда есть женщина. И одновременно понял, что, по сути, с ним рядом никогда не было женщины, способной понять его по-настоящему. И вот только сейчас, когда тело и разум не отвлекались на внешние проявления женского начала, он обрел возможность подумать о близости духовной и душевной. Оттого-то, наверное, и казалось, что Мимиури понимает его лучше других, полнее, глубже. Она одна могла уловить его мысли без наносной лишней шелухи. Напрямую, не закупоренные в слова. Он понял, что воспринимает ее как существо человеческое, заточенное в кошку. Будто злая волшебница околдовала прекрасную принцессу, превратив ее в милые пушистые животные, женственные, немного своенравные, но ласковые и способные понять. И подобные чувства, испытываемые кошке, страшило Велира. Он боялся касаться ее без повода, словно этот контакт породит в нем волну ощущений, никоим образом не подходящих для взаимоотношений кошка-человек. И все же он спокойно принимал факт, что кошка дремлет, свернувшись клубочком у его ног. Ему нравилось, как ее голос взламывает его сновидение. «Просыпайся, Соня!» Правда, эта трехцветная чертовка в последнее время всегда прерывала сон в тот самый момент, когда он уже готов был очутиться в объятиях красавицы. Может, в этом своеобразно проявлялась ревность? Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». «Понятно твое стремление к совершенству обходными путями», — как-то раз сообщила она. «Что значит обходными путями?» «То и значит. Ты ведь не пытаешься улучшить себя самого, не стараешься соответствовать какому-то идеалу, зато от других требуешь чего-то ирреального, сверхкрасоты, сверхпокладистости и обожания тебя, ненаглядного, до высшей степени самопожертвования». То, что кошка не считала его идеальным хотя бы в деталях, оказалось для Велиры неприятным открытием. Сам он себя считал, если не венцом творения, то очень близко к нему подобравшимся индивидом. Видный, статный и далеко не глупый, достигший еще в молодости всего, к чему иные стремятся всю жизнь. Ему не хотелось мириться с мнением какой-то кошки. «Ты не права, я не требую от девушек красоты. Просто красивые мне больше нравятся». «А почему? Разве ты можешь с полной уверенностью поставить знак тождества между красотой и счастьем? Разве идеально красивая женщина автоматически станет для тебя идеальной спутницей в жизни? И что такое, собственно, красота? Это понятие точно так же относительно, как все прочие. Кому-то нравятся черные, а кто-то не может жить без белого». «Знаешь, Мимиури, если она будет той самой, я ее узнаю, какой бы внешностью ее от меня не спрятала судьба». Сигнал тревоги, истошно взвыв голосом подстреленного монстра, оборвался, но и нескольких мгновений хватило, чтобы маленький экипаж пробудился. Мимиури трехцветной метелью унеслась в рубку. Велир, чертыхаясь, прыгал вслед за ней на одной ноге, с просонок ушибив колено. Полная темнота поразила, обескуражила. Не горело даже аварийное освещение. С кораблем творилось нечто невероятное. Часть приборов отказала, видимо, с единственной целью — свести Велира с ума, пока он определит причину таких поломок. Оборудование модуля функционировало выборочно. Не работал главный двигатель, но являвшийся его частью атмосферный ускоритель сигнализировал об исправности, что в принципе было абсолютно нереально. Но было! Отсек со спасательной капсулой оказался недосягаемым благодаря заклинившей переборке, но ароматизатор воздуха наполнил корабль приятным сосновым ароматом. Забравшись в кресло, Мимиури с любопытством наблюдала за метаниями человека. А он, осматривая взбесившийся корабль, и сам на полном вперед приближался к безумию. Передатчики прекрасно принимали любые волны, но отказывались отправлять сообщения. Даже аварийный маяк, система автономная и простая, как стелька домашнего тапка, забастовал. Не удалось определить ни координат, ни времени. Зато кофеварка выдала чашку превосходного напитка, чего ранее за ней не наблюдалось. Крепко выругавшись, Велир жалобно произнес: «Мимиури, мне же не поверят! Так не бывает!» Но кошка не отреагировала на его слова. Он с тревогой посмотрел в ее сторону. Неужто ей этот прибор отказал? И ошарашенно замер. Кошка, вытянувшись всем тельцем, подергивала ушками и постукивала хвостом по мягкой обивке кресла. Несомненно, где-то поблизости находилось нечто, заставившее сработать взлелеянные экспериментом инстинкты Мимиури. «Черт!» — вырвалось у Велира. Ситуация хуже некуда. Определить расстояние до объекта, взволновавшего Мимиури, невозможно. Но если кошка так нервничает, то либо обнаруженное нечто имеет большой потенциал, либо они сейчас врежутся в это самое нечто. Велир не стал гадать, который из двух вариантов более вероятен, окинулся в миниатюрную обсерваторию с единственным на корабле прозрачным куполом. Оценка перспектив заняла секунду, по истечении которой разведчик истошно заголосил. «Мимиури, немедленно неси сюда свой хвост и усы! Или нам с тобой придет полный и бесславный конец!» Звездолет падал на крошечную планетку. По космическим меркам ее величиной можно было бы пренебречь, но для отдельно взятых человеческой и кошачьей жизней небесное тело имело фатальные размеры. «Ты зачем так сильно шумишь, Велир?» «Зачем, зачем? Вот сейчас приложимся об это тело, будешь знать зачем». «Не приложимся». «Ты откуда знаешь?» «Велир, ты же пилот нашего корабля и большой умница. Ты не допустишь, чтобы с нами что-то произошло». «Мне бы твою уверенность, Мимиури», — пробормотал польщенный разведчик. «Сиди тут, смотри на это безобразие и сообщи мне обо всем, что увидишь. Ты же можешь транслировать картинки?» «Разумеется». «Тогда дерзай, будешь удаленными глазами». «Только бы этот движок действительно работал», — молился он, вернувшись в рубку. «Только бы эти чертовы датчики не врали». Сажать корабли по приборам-то было сложно, если со стороны компьютерной системы нет никакой помощи. А в то, что удастся произвести посадку с таким устройством наблюдения, как Мимиури, Велиру вообще верилось слабо. Хорошо, если останутся живы. Возможно, удастся починить передатчики, и кто-нибудь подберет. Но кораблю придется несладко при любом варианте развития событий. Замирая от дурных предчувствий, Велир передвинул пару бегунков, тронул сенсор. Маленький атмосферный двигатель возмущенно хлюпнул, но повиновался и осчастливил корабельную тишину мерным гудением. Закрыв глаза, чтобы не видеть мертвого экрана, человек переключился на картинку, которую транслировала Мимиури. Ракурс был не ахти каким, но значительно лучшим, чем вообще ничего. Велир, сколько можно лежать в этой бесчеловечной позе? Мы уже давно приземлились. Может, ты соизволишь прийти в себя, наконец?» Человек открыл глаза и прямо перед собой обнаружил мордочку кошки. По всей видимости, находился он на полу. Или свалился при ударе, или инстинктивно припал к нему от испуга. Самой посадки он не помнил. В памяти осталось только сумасшедшее напряжение и разваливающиеся перспективы на получаемые от кошки картины мир. «С тобой как? Все в порядке?» — поинтересовался он у Мимиури. «Как трогательно. Конечно, у меня все в норме. Похоже, я лучше переношу твою манеру пилотирования, чем ты сам». Наружные датчики, издевательски радостно помигивая, выдавали положенную информацию. Атмосферный состав, температура, тяготение. Почему ни один из них не работал всего лишь несколько минут назад, ни единого поясняющего показания. Запрошенные Велиром параметры полностью совпадали с аналогичными земными. Видимо, корабль надумал попрактиковаться в изощренном садизме. Обход корабля показал. Все системы и приборы не имеют никаких видимых повреждений, но большая их часть отказывается работать. «Ты что-нибудь понимаешь, Мимиури?» «Я хочу наружу», — сообщила кошка, проигнорировав вопрос человека. Животное нетерпеливо постукивало хвостом о пол, ожидая, пока человек раскупорит шлюз. Велир готовился к выходу, но кошке приказал оставаться на месте. Неведомо, что поджидает снаружи. Облачаясь в скафандр под насмешливым взглядом Мимиури, он думал, что после выброка, устроенного кораблем, никакая предосторожность излишней не окажется. Однако приборы не лгали. Снаружи Велир обнаружил прекрасный воздух, напоенный ароматами лета и прогретый солнцем. Получив разрешение выйти, кошка немедленно улеглась в траву и ухватила зубками зеленый стебелек. Высоко над головой проплывали пушистые белые облачка, а небесная синь поражала чистотой цвета. Идиллия! «Это невероятно!» — бормотал землянин, недоуменно провожая взглядом облака. «Я же своими глазами видел это тело. Обычный крупный планетоид, местами скалистый. Никакого подобия зелени или воды. Я же помню!» «Ты мог и не заметить деталей, мой друг», — немедленно заверила Мимиури. Человеческое сознание в стрессовом состоянии способно фильтровать информацию. При чем тут сознание? Мимиури, на такой планете просто не может быть всего этого. Веллир повел рукой вокруг себя. Она же крошечная, вон, до горизонта на одной ноге можно допрыгать. Тут такое тяготение и атмосфера. Мне даже страшно подумать, какой плотности должен быть этот уникум, на который мы приземлились. Была бы ты специалистом, у тебя бы тоже голова кругом пошла. Веллир, расслабься. Ну посмотри, как здесь хорошо. Какие цветочки славные, ветер. Не суетись, корабль цел, мы тоже. Отдыхай. Не могу. Впервые за много лет я приземлился на планете, где можно передвигаться без скафандра, а я исследовать ее не могу. Приборы, чтобы им пусто было. Ну-ка, признавайся, что ты тут обнаружила? Не знаю, Веллир. Тут что-то определенное есть, но... Я способен определить любые нематериальные ископаемые, известные в галактике. Их всего 84 наименования. Многим из них человечество пока применение даже не придумало. Но вот с таким я не сталкивалась. И думаю, что никто о нем ничего не знает. И не подозревает. Детально исследовав звездолет, Веллир не обнаружил ни единого намека на неисправность. Целый, без единого повреждения корабль. Ведь он, пилот, даже не помнит, как сажал его на поверхность. Кошка развалилась на травке, подставив солнцу светлое брюшко. Она явно наслаждалась мгновением, и ее совершенно не волновали текущие проблемы космической разведки. Примостившись рядом, человек перебирал в уме десятки возможных объяснений произошедшего, но ничего правдоподобного ему придумать не удалось. Незаметно для себя Веллир задремал. Из сна пришлось выбраться рывком. Кто-то кричал, призывая на помощь. Не задумываясь о том, что бы это значило, он кинулся на призыв. По пути встретилась небольшая рощица. Деревья точь-в-точь молодые клены. Промелькнула мысль о том, что до того, как он ложился спать, ничего такого поблизости не наблюдалось, только трава и облака. До самого горизонта все равным-равнехонько. За рощей посреди луга всадник в замысловатых доспехах на длинной веревке тащил за собой женщину. Она бежала за мучителем явно из последних сил. Тоненькое, стройное тело гибко изгибалось, грубо увлекаемое вперед. Веллир даже не успел сообразить, как в руках оказался бластер и как он выстрелил. Все произошло машинально. Инстинкты опередили сознание. Веревка, неволящая пленницу, лопнула, и бедняжка шлепнулась в траву. Обладатель доспехов резко выбросил руку в сторону Веллира, но освободившаяся девица оказалась проворнее. Ослепительно-зеленый луч поразил всадника в голову, и тот рухнул с лошади. «Точный выстрел», — оценил разведчик. С некоторой опаской он подошел к ней, чтобы помочь подняться, гадая, нужна ли вообще помощь той, которая с такой молниеносной невозмутимостью стреляет. Но недавняя пленница самостоятельно вскочила на ноги и откинула капюшон. «Благодарю, что вступился за меня», — пробулькала женщина и повернулась к Веллиру, о чем он немедленно пожалел. На него глядело уродливейшее существо, страшнее и не вообразить, и визуальный факт его принадлежности к женскому роду никак не спасал положение. Одни только кривые, торчащие изо рта, похожие на обломанные клыки, зубки чего стоят, а морщинистая складчатая кожа и этот приплюснутый с вывернутыми ноздрями большущий нос. «Чего уставился? У меня что, рога на лбу растут?» — поинтересовалась красотка, разбавляя тембр своего голоса скрипом ржавых ворот. «Ну, вообще-то нет», — растерянно промямлил разведчик. «Если женщина удивилась его реакции, выходит, такие лица здесь вовсе не редкость». Размышления на тему, как общаться с аборигенами, иссякли, не успев оформиться. Если он понимает речь этой дамочки, почему бы ей не ответить взаимностью? А мысль, как это может происходить вообще, озадачила Веллира лишь запоздалостью своего появления. «Слушай, а ты не больной?» «Да нет, я вроде здоров». «Кто-то тебя корячит все время? Или ты просто ненормальный? Додумался пойти на Амиде с пустыми руками?» Что значит «с пустыми руками»? У меня же бластер есть. Блистер? Никогда не слышал о таком амулете. Это что, бруэлиски изобрели? Они часто выдают в этот мир странные штуки. Бластер, а не блистер, раздраженно поправил Вилли. Переливы в голосе собеседницы звучали все менее благозвучно, и это заставляло разведчика нервничать. Но он терпеливо пояснил: это оружие такое. Я с ним не расстаюсь уже много лет, и до сих пор оно меня всегда выручало. В действительности Велир редко использовал бластер. Разве что ветку срезать, когда в густые заросли забираешься. Он считал свою профессию достаточно мирной. Исследуемые им планеты в массе своей были пустынны, опасаться там было просто нечего. И плазмо-твиторальный пистолет, называемый с легкой руки старинных космических сериалов бластером, он носил с собой, лишь повинуясь служебным инструкциям. Желая подкрепить свои слова чем-нибудь вещественным, разведчик выстрелил, срезав под корень молодое деревце в ближайшей рощице. Если ты что-то называешь оружием, то оно должно действовать как оружие. А то, что у тебя есть средства для разжигания пожаров, абсолютно бесполезная вещь. Подвела итог дама, не впечатлившись. Но тебя-то это спасло. Иных аргументов Велир просто не смог отыскать. Бесполезные вещи иногда тоже могут спасать. Убежденно прошкворчала она и тряхнула спутанными патлами. Точно такое же движение исследователь наблюдал у своих напарниц, обладавших кудрявой шевелюрой. Но его нынешней собеседнице следовало помыть голову, прежде чем вот так опрометчиво трясти грязными космами. «А чем ты этому Амедею не угодила?» — поинтересовался Велир, осторожно отодвигаясь от грязнули. «Жены к нему идти не хотела, а он силой решил взять». Женщина издала сочно-противный звук. С таким лопается перезревший плод. Возможно, это был смех, но могло оказаться, что она всхлипнула или просто икнула. Виллер не мог разобраться в нюансах речи писанной красавицы. О том, что только совершенный кретин возжаждет жениться на существе с таким голосом и личиком, Виллер постарался не думать. Может, в этом мире эстетические каноны существенно отличаются от земных, и освобожденная незнакомка по местным меркам — образец красоты и сладкоголосия. Женщина прищурилась и подозрительно заглянула спасителю в глаза. Тот даже не сразу сообразил, что она пытается таким образом разглядеть свое отражение. «Что ты все моргаешь? Не можешь, что ли, немного постоять спокойно и не хлопать ресницами, как девица накануне брачной ночи?» «На вот!» Он осторожно поднял бластер, повернув к даме отполированной боковиной. «Думаю, так будет понятнее. Это не зеркало, но отражает лучше, чем мои глаза». Изучив свое премилое отражение и исторгнув с десяток неблагозвучных проклятий, она подскочила к поверженному всаднику и от души пнула бездыханное тело. «Мерзавец! Он на меня заклинание отвращения наложил, Амедей недоделанный! Тут я смотрю, ты нетипично на меня реагируешь. Я думал, ты и вправду больной, только не признаешься». Велир позволил себе осторожно вздохнуть. Кое-что проясняется. Дамочка, не отродясь, такую внешность имеет. Значит, его вкусы, возможно, все-таки здесь не покажутся экзотическими. Хотя, с другой стороны, все запутывается еще больше. А зачем нужно было тебя превращать в... в такую? В голосе женщины что-то затарахтело с такой силой, что Велир невольно подпрыгнул. «Какой ты смешной! Ты, наверное, и сам труэлиск, только они такие наивные создания. Любому мужчине стоит меня увидеть, как он сразу бросается на помощь. А самоотверженных героев вокруг хоть ведро насыпай. Выходит, что просто так меня водить — дело хлопотное. Это же с каждым браться того и глядишь, тебя самого ухлопают. А для Амедея это не проблема. Соорудил простенькое заклинание отвращения — и дело в шляпе. Ни один заступничек даже смотреть на меня не сможет. Ну разве что такой чокнутый, как ты. Могу себе только представить, каким ты слышишь мой голос». И нечто похожее на паровозный гудок завершило гневную речь. Возможно, дама вздохнула. Содрогнувшись от этого звука, Велир спровоцировал красотку на новые действия. Она плюнула на труп похитителя, и тот вспыхнул зеленым огнем. Разведчик едва успел отскочить. Пока он размышлял, обладает ли слюна незнакомки такими свойствами от природы или тому причиной магии, недавний всадник превратился в горстку пепла вместе с доспехами. «Так будет с каждым Амедеем, надумавшим меня похитить», сообщила незнакомка ветреным останкам покойника. «Амедей, значит, волшебник?» Велиру очень хотелось переключить ее внимание на что-нибудь безопасное. «Странный ты. Я не использую в речи замысловатую терминологию, а говорю доступно. Могу повторить по словам. Амедей. Волшебник, маг, чародей. Что тут непонятного? Даже труилиски это знают». «Я не труилиск, кажется. То есть я хочу сказать, что я не местный. Я прибыл со звезд». «Что, со всех сразу?» — ехидно поинтересовалась женщина. «Если учесть, что даже между парочкой соседних звезд может лежать расстояние в несколько парсеков, ты слишком малогабаритен для такого заявления». Велир смутился. «Ну и мирок. Бластеры мне оружие, куда ни плюнь, попадешь в мага, а первая встречная женщина обладает гнуснейшим голосом и отнюдь не средневековыми познаниями в астрономии. Бред полнейший. Мне, правда, нужно поменьше фэнтези читать. Вот сейчас Мимиури разбудит меня, и все будет отлично. Впереди новый ты, а потом я возьму отпуск и махну на море, на красное. Ну же, Мимиури, разбуди меня», — прошептал он. «Прости, Велир, но я могу. Ты не спишь». Кошка грациозно выскользнула из густой травы и села у ног разведчика. «Прискорбно. И что же теперь делать?» — не без риторичности поинтересовался он. Ответила женщина, восприняв вопрос Велира обращением к ней. «Ничего особенного. На каждое заклинание всегда есть контрмагия. Это азы волшебства. Но придется топать в Айлибир. Там живет кое-кто, способный снять с меня эти чары. Если они стандартные, конечно. А ты пойдешь со мной». «Интересно, из каких соображений?» — возмутился разведчик такой бесцеремонности. «Думаешь, у меня нет дел? Я должен корабль починить, а на это времени потребуется уйма». «И что ты собираешься чинить? Поконкретнее, пожалуйста». В голоске прелестницы к скрежету металла добавилась ирония бензопилы, приближающейся к чьему-то черепу. Он собрался придумать что-нибудь весомое, но соврать не смог и честно признался. «Не знаю. Но это не означает, что я пойду с тобой». «Насколько я помню», — глубокомысленно отметила женщина, «благородные рыцари так не поступают. Они всегда защищают попавших в беду дам. Ты пугало несусветное, а не мужик. Вместо того, чтобы отвезти меня в Айлибир, собираешься нянчиться со своим металлическим гробом. Балбес! Тебе не приходило в голову, что твой корабль просто не хочет отсюда улетать?» «Что значит «не хочет»? Он же механизм. Набор железяк, плат и проводков. Может, непростой и далеко не примитивный, но своих желаний у него нет и быть не может». «Потому что не может быть никогда? Это ты брось. Всякое соединение, биологическое, химическое или механическое, которое контактирует с нашим разумом, неважно каким образом, имеет свой характер и способно что-то желать. Или не желать. Это вообще известно. Я это вижу, даже когда я держу в руках простую иголку с ниткой. Одна иголка будет шить ровно и красиво, потому что она трудолюбивая, хочет сделать мне приятное и сделать красивое платье. А другая вреднюга. И всегда у нее получаются кривые стежки и нитки рвутся. Я уж не говорю о более сложных вещах, таких как пылесос». «Пылесос? Ты хочешь сказать, что у вас тут и электричество есть?» Дамочка всплеснула руками и глянула на Велира, как на полного идиота. «Слушай, приятель со звезд, ты постоянно задаешь глупые вопросы или через один? Электричество — двигатель прогресса. Разве можно вырастить приличного коня или единорога без электричества? Только в сказках. А у нас тут реальный мир. Так что оставь в покое свой корабль, пусть отдохнет на травке, а ты пойдешь со мной. Это лучше, чем сидеть тут и скучать». Велир не нашел возражений, как ни старался. Да и незнакомка оказалась довольно забавной. Если забыть о ее внешности и абстрагироваться от чарующего голоса, получался далеко не худший из возможных спутников для приключений. Она явно не была глупа, но видела жизнь в каком-то непостижимом для землянина свете. и перспектива поближе познакомиться с местными реалиями казалась заманчивейшей. Женщина поймала лошадь несостоявшегося супруга, забралась в седло, продемонстрировав чудовищную смесь грации и неуклюжести, и оглянулась на Велира. Тому предстояло решить, ехать верхом, держась за уродливое существо, или брести пешком. В конце концов, он вскарабкался на круп, прихватив Мимиури. В течение последующих часов путешественники пережили нападение грабителей во главе с одноглазым кентавром, едва не стали добычей воинствующих крылатых девушек и почти утонули в болоте с поющими саламандрами-сиренами. Даже не учитывая менее опасные события, Велир признавал, впечатлениями он полон до конца жизни. Однообразностью этот мир не страдал ни в коем случае. Вечер свалился на планетку, как перезревший желудь. Темнота застала путников на краю леса. Женщина поведала, что они находятся на территории сияющих банаков, и можно спокойно отдохнуть, ничего не опасаясь. Лошадь радостно всхрапнула, когда седаки спустились на почву. Расседлав животное и отпустив его пастись, сладкоголосая вернулась к Велиру. «Ну и что ты стоишь, как потерянный башмак? Мог бы костер соорудить. Надо ведь ужин приготовить или процесс пищеварения чушь твоему организму». «Правда, Велир, давно пора подкрепиться», — согласилась Мимиури. «Прости, моя хорошая», — он ласково почесал кошку за ухом. «Я знаю, что ты проголодалась, но я как-то не думал о еде, когда ввязывался в это безумное путешествие». «Я знаю, ты редко думаешь о будущем. Даже если оно связано с твоим желудком». Стараниями косморазведчика костерок получился славным и веселым. Хоть этим он угодил спутнице. Выяснив, что разведчик не охотится, ни ловить рыбу не в состоянии, дамочка посокрушалась, что рыцари нынче пошли невнятно, и занялась ужином самостоятельно. В седельной сумке обнаружилось несколько сухарей, вяленое мясо и сосуд с водой. «Тут много костей и жил, кошатине твоей будет потом чем подкрепиться», заметила женщина, разделив мясо на две порции. Мысль накормить Мимиури объедками показалась Велиру кощунственной. Он и на корабле всегда ухаживал за ней. Сам мыл ее плошку, сам насыпал корм, следил за водой, хотя смело мог доверить это специальным роботам. Ведь забота — единственное, что он мог подарить этой кошке в обмен на понимание. Велир отыскал в лесу большой лист, похожий на обычный земной лопух, и, выложив на него кусок мяса, пододвинул Мимиури. Она благодарно заурчала и деликатно принялась за еду. «Ты что, спрендил? Кошке свой паёк отдавать? У нас тут не жирующая цивилизация, где на каждом шагу продукты раздают. Если удастся раз в день что-то в желудок забросить, говорим спасибо и живем дальше». Женщина говорила раздраженно, но Велиру показалось, что она растрогана его поступком. Напомнив, что свои порции каждый волен распоряжаться, как пожелает, мужчина сосредоточился на еде. А когда насытился, женщина уже не казалась ему настолько ужасающе уродливой, как это было днем. Да и в ее поведении заметно прибавилось благодушие. «Знаешь, когда я тебя впервые увидела, подумала, что ты с обратной стороны», — сообщила она, глядя на костер. «Говорят, там замки строят из карамели, песок сладкий, а дождь апельсинового вкуса. Я когда была маленькая, очень хотела туда попасть. Мне казалось, что там всем должно быть хорошо. А теперь понимаю, что какой бы сладкой ни была жизнь на обратной стороне, и там все равно найдутся проблемы. Ведь любой мир состоит не из того, что нас окружает, а из того, что нас наполняет. Велир откинулся на траву и посмотрел на звезды. Где-то там находится родное солнце, а он даже не знает где. Когда-то мне казалось, что мир делится на две части. Одна состоит из того, что мы желаем, а вторая — из того, что не желаем. И каждый раз нас почему-то заносит не в ту часть мира. А сейчас? Что сейчас? Я сказал, когда-то мне казалось, а сейчас что? Улыбнувшись звездам, он ответил, что нужная мне часть мира находится где-то совсем рядышком. Правда? В тихом голосе женщины всплеснулось нечто чудесное, словно серебряные струны тронул менестрель. Разведчик растерялся. Это так контрастировало с тем, что он слышал раньше. А скажи, расколдовать тебя это реально? Разумеется. Вечная магия, вечный двигатель невозможны. Хрип рвущегося металла прозвучал бы куда мелодичнее ее голоса. Просто некоторые чары подчиняются только сотворившему их волшебнику. Это заклинание именно такое, иначе я бы справилась без посторонних. Сама Амидей. Обратное превращение занимает и годы. Но процесс можно ускорить. Достаточно, чтобы этого захотел тот, кто меня любит. А, конечно, он тебя поцелует, и ты станешь красавицей. Велир не смог удержаться. Едкое замечание вырвалось из него помимо воли, но женщина была слишком подавлена, чтобы уловить иронию. Такое тоже возможно. Но думаю, в моем случае этого не произойдет. Велир почувствовал себя ужасно глупо. Он взвешивал слова, чтобы скрасить неловкость, но приходящие на ум реплики грозили только ухудшить ситуацию. В бесплодных раздумьях и молчании прошло около часа, и женщина сообщила, что пришло время спать. «Учти, если будешь приставать, я тебе на голове змей отращу», — поведала дама, вручая землянину шерстяное одеяло. «К тому же у меня жених есть». «Я и не подумаю к тебе приставать!» С непередаваемой искренностью в голосе заявил Велир и постарался пристроиться на ночлег как можно дальше. Мимиури, как всегда, свернулась комочком в ногах разведчика и заурчала. «А она славная девушка!» «Ты что, рехнулась?» – прошипел Велир. «Меня уже головная боль от ее голоска!» «Уж ее личико вообще не для слабонервных!» «Уже она далеко не девушка!» «Хам ты, Велир. Она совсем юная и очень напугана, хотя всячески это скрывает. И тем напугана, что одна оказалась, и тем, что превратили ее в уродина. А ты постоянно морщишься и всякий раз напоминаешь ей об этом. Она, наверное, на самом деле прихорошенькая. Представь, как она должна себя чувствовать. А ты, бездушный человек, даже не спросил ее имя. Черт, я ведь и правда не спросил. Приподнявшись на локте, он обратился к притихшей у костра женщине, надеясь, что та еще не спит. Послушай, мы так и не познакомились. Тебя как звать-то? Батюшки! Она откинула одеяло и села. Какой своевременный вопрос. Я Фиан. Велир, представился он. А кошку зовут Мимиури. Дивненько. Вы всем кошкам такие имена мудреные даете? Она сама такое имя выбрала. Дама хрюкнула. То ли выразила сомнение, то ли просто потешалась. Снова укуталась в одеяло и затихла. Она уснула, сообщила Мимиури. Не мог раньше с ней поговорить. Ее надо было отвлечь. Она же только о заклинании думала. «А чего ты меня все время ругаешь? Я что, шоумен? Не обязан я развлекать и отвлекать ее. Я согласился с ней ехать непонятно куда, защищать, если что». «Большой из тебя защитник. Это она тебя сегодня раз 10 спасла от верной гибели. А вот подумай, Велир, была бы она сексапильной красавицей, и ведь для нее с неба достал бы и звезды, и луну, и парочку комет, и болтал бы с ней без умолку, расстроился бы неимоверно от того, что у нее жених есть. Но что есть сладкоголосие и благовидность, если в душе ничего нет? Вспомни, сколько раз ты отмечал, что она умна. Восхищался ее отвагой и магическими способностями. Сколько раз сегодня ты забывал и о ее голосе, и о ее внешности. Может, именно ее ты и ждал всю жизнь? Нет. О, нет, Мемиури, не говори глупости. Я точно знаю, какая она, та самая, которую я жду. Это я, Фиан, на нее совсем не похожа. Помнится, ты уверял, что сможешь распознать свою судьбу, в какое бы обличье она ни была замурована. Но оказалось, что ты даже не пытаешься пробиться сквозь это вот обличье. Когда мне дают дохлую мышку, я не могу сказать, молодая она или старая, пока не попробую на вкус. Тут примерно то же самое. Когда Велир нашел слова для ответа, Мемиури уже спала. Или делала вид, что спит. К полудню следующего дня, удивительное дело, почти без приключений, они добрались до Айлибера. Город поразил землянина замысловатой архитектурой. Сотни тонких башенок вонзались в облака, чуть ниже пристроились игольчатые купола и дворцовые крыши. Близость к городской стене была сродни повышенной гравитации. Зданицы тут стояли невысокие, не больше 2 этажей, но даже плоские крыши венчали остроконечные надстройки и копья флюгеров. Город походил на гигантского дикобраза при ближайшем рассмотрении по нелепой случайности оказавшегося варевом из жилых строений. Но наиболее восхитительным был замок изумрудно-зеленого камня, взлетающий над Айлибером штормовой волной и обрывающийся бездонной пропастью. «Тебе нравится, Велир?» «Красиво!» — выдохнул восхищенный разведчик. «Только слишком остроконечно». «Это специально так!» — пояснил я Фиан. «Чтобы грифоны сверху не нападали». «Грифоны». Она действительно сказала «грифоны». «А у меня больше нет сил удивляться», — только и отметил Велир. У городских ворот стража подозрительно покосилась на невиданную парочку, но вопросов не задавала и препятствий не чинила. «Ехать сюда значительно проще, чем выбраться наружу», — вздохнула женщина. «Но теперь уже все равно. Мы у цели, а потом будет хорошо». «Или будет плохо». Последние 3 слова она не произнесла, но землянин их прекрасно расслышал. Улицы Айлибира выплеснулись на путешественников шумом, музыкой, яркими красками, ароматами пряностей и суетой. Спешащие по своим делам люди не обращали внимания на 2 уставших странников, но пару раз оглянувшись, Велир замечал взгляды, наполненные болью и тоской. Взгляды, адресованные только ему, словно в нем пришельцы, жители города, видели некое ускользающее спасение. «Нам туда!» Яфиан указала на замок с изумрудными стенами. Она дрожала от волнения и уже не пыталась этого скрывать. «Пожалуйста, Велир, не оставляй меня!» Почти жалобно попросила она, остановив лошадь перед массивными воротами. В замок попасть было сложнее, но, поговорив со стражами у ворот, Яфиан добилась того, чтобы ее и Велиры пропустили. Мемиури проскользнула за людьми, не нуждаясь в специальном разрешении. Гордо вышагивая по каменной дорожке, кошка оглядывала внутренний двор замка хозяйским взором, изредка фыркая. Женщина на ходу проясняла для Велиры ситуацию. Им предстояло проследовать на задний двор, там за ним располагались казармы. Яфиан разыскивала Лаэма, командира боевого крыла королевской охраны и своего нареченного. Встреча с ним станет решающей. Землянину было все равно, но он терпеливо слушал, понимая, что его спутница просто боится, и последние шаги к цели даются ей труднее остальных. «Все будет хорошо», — заверил он ее, желая, чтобы она поскорее разобралась с женихом и освободила своего защитника. Велиру до безумия хотелось побродить по городу, рассмотреть архитектуру и местные диковинки. Он жалел, что в спешке позабыл на борту камеру, но надеялся заполучить некий сувенир, память о фэнтези-мире, которого быть не могло, но который был. И очень даже реально был. Жил, пульсировал, существовал, заполнял пространство вокруг Велиры, ежесекундно доказывая собственную реальность. И еще ему уже не хотелось, чтобы Яфиан, безобразная, нет, просто некрасивая женщина с мерзким или всего лишь неблагозвучным голосом, нашла своего жениха. Турбореактивно застонала она, указывая на огромного статного воина, окованного латами. Настоящий металлический сейф с глазами, усами и плюмажем. Мимиури взобралась на плечо Велиры, чтобы наблюдать за происходящим, а женщина припечаталась к груди воина, перемежая болотно-булькающие рыдания обрывками фраз. «Кто ты?» Воин смотрел на нее сверху вниз с нескрываемой брезгливостью. «Это же я! Яфиан!» зашептала она, сбивчиво рассказывая любимому о похищении и о заклинании, но богатырь в доспехах лишь морщился, слушая ее голосок. А она торопливо оправдывалась. «Я знаю, меня сейчас можно узнать, но поверь, это я. Ты ведь говорил, что будешь любить меня всегда, даже если бы я не была красавицей. А мне только и нужно, чтобы ты поверил, чтобы увидел в этом обличье меня и заклинание». «Не мели глупостей». Воин отбросил вцепившиеся в него руки, ищущие защиты, оттолкнул женщину и отступил на пару шагов. «Моя Яфиан Намидей. Она сумела бы снять заклятие без моей помощи». «Лаэм! Да если бы я только могла! Думаешь, появилась бы я тут в таком виде? Да посмотри же, вот!» Она протянула к нему руку. «Ты подарил мне это кольцо!» Воин пристально рассмотрел украшение, а после бесцеремонно сорвал его, содрав кожу на пальцы Яфиан. Она вскрикнула от боли и неожиданности. «Ты права. Это кольцо я подарил своей возлюбленной. Прекрасной, златокудрой, синеглазой Яфиан с алыми губами, но не чудовищу. Как к тебе попало ее кольцо? Что ты сделала с ней, проклятая ведьма?» «Послушайте, уважаемый, она говорит правду, ее действительно заколдовали, но она же не виновата». Не веря в то, что он это делает, вступил Севелин. Лаэм резко повернулся в сторону разведчика и схватился за меч. «А ты кто такой?» И было в его вопросе нечто неуловимое, однако да нельзя явственное, отчего показалось Велиру, будто ответ для воина не важен, не из-за равнодушия или отсутствия любопытства, а от того, что человек в доспехах знал ответ, но спрашивал, потому что так было необходимо. «Я видел, как ее тащили в неизвестном направлении против ее воли и помог освободиться», — бесстрастно ответил Велир. «Так вы вдвоем надумали мне голову морочить?» Лаэм приблизился к Велиру так близко, что Мимиури, сидевшая на плече разведчика, не выдержала проспиртованного дыхания и полоснула воина по лицу коготками, оставляя алые отметины. Богатырь взревел, будто его поддел на рога разъяренный буйвол, и взмахнул мечом. Видать, только и ждал, когда можно будет пустить в ход оружие. «Бежим!» — взвизгнула женщина и, ударив отказавшегося от нее жениха чем-то сверкающим магическим, пронеслась между лавками и столбами, уволакивая от опасности Велира. А он, вслушиваясь в улюлюканье толпы и рев воина, думал лишь об одном — не потерять бы в этой суматохе Мимиури. Вооруженные солдаты стекались на шум, кто просто поглазеть, а кто и потешится в спонтанном переполохе. Яфиан успела добежать до боковой лестницы, прежде чем солдаты установили виновников переполоха. Выхватив у открывшего рот толстяка пику, она с гиканьем понеслась вверх по каменным ступенькам, разметая на своем пути встречных вояк, совершенно не ожидавших такого яростного напора. Велир с сожалением подумал, что теперь не удастся посмотреть город, но исход встречи Яфиан с женихом компенсировал эту невосполнимую потерю. Оказавшись на верхнем ярусе, землянин поморщился. Отсюда бежать некуда. Со всех сторон подступали вооруженные солдаты. Заколдованная волшебница раскинула руки, зубосводяще крикнула, отчего вокруг загрохотало, а со стен посыпались камни, и бросилась к краю стены. «Не бойся!» — грубовато подбодрила она Велир, и ее улыбка могла показаться обаятельной, если бы у мужчины хватило времени это оценить. Яфиан, увлекая землянина, прыгнула с обрывавшейся в пропасть стены, восторженно взвопила и... Гигантские крылья взорвали воздух под падающими людьми. Спустя секунду Велир сообразил, что летит на огромном красно-черном драконе, а Мемиури старается удержаться, используя острейшие коготки. Разведчик, рискуя свалиться с летающего чудовища, снял кошку со своего продырявленного плеча и спрятал ее под куртку. Мемиури вцепилась в тонкую рубаху, оцарапав кожу на груди мужчины, но он уже не замечал этого. «Вот это да!» — выдохнул он в восхищении. «Представляешь, трехцветное! Это же... «Ни в какой книге таких приключений не найдешь!» «Не особо-то радуйся!» — прокричала женщина. «За нами погоня! Если твой блистер может что-то сделать, пусть делает! Моей магии на такое расстояние не хватит, да и убыдохлась я с этим вызовом!» Оглянувшись, Велир блаженно улыбнулся. «А ведь действительно...» Погоня! И не какая-нибудь второсортная, а под стать всему этому миру. 6 колесниц, запряженных крылатыми лошадьми. Практически предел мечтаний для бредящего фантастическими сказочными существами читателя фэнтези. Пары выстрелов оказалось достаточно, чтобы 2 воздушные повозки начали резко терять высоту, а остальные существенно подстали, предпочитая держаться подальше от Велира и его оружия. «Правь туда, где мы встретились!» — прокричал разведчик Яфиан, не сомневаясь в том, что она способна указывать дракону дорогу. Крылатое создание красно-черного окраса лихо развернулось, едва не уронив седаков, и понеслось вперед, прокручивая под собой панорамы лесов, лугов и равнин, которым не должно было быть места на этой планете. Но кривая невозможности, запутавшись в пространственных координатах, расчистила и в этом мире свободное местечко для существования невероятного. Звездолет землянин заметил издалека. Металлический корабль бусиной чужеродности покоился на травяном ковре, целый и невредимый. Этому миру был неинтересен межзвездный транспорт, ему хватало своих чудес. Велир молился всему, что не приходило на ум, лишь бы приборы не сошли с ума окончательно. Только бы заработал стартовый движок. Дракон, подпрыгнув, пробежался по земле и остановился точнёхонько у входного люка корабля. «Спасибо тебе», — нежно произнесла женщина и погладила красно-чёрного гиганта. Тот взвыл, разрывая небо печальными криками, и плескались в глазах крылатого ящера океаны боли и мольбы. Велир растерялся. «Неужто дракон способен на такие эмоции?» Крики приближающихся на колесницах воинов подгоняли беглецов. Велир втолкнул в люк женщину, забрался внутрь сам, вслушиваясь в царапающее уведомление о том, что Мемиури не выпала во время полета, и скомандовал ожидавшему кораблю «Старт!». Звездолет ожил мгновенно, казалось, и не было никаких сбоев, и не отказывали еще недавно двигатели. Взлет проходил не так, как обычно. Не так было все. Отсутствие перегрузок, чему Велир обрадовался, Мемиури их терпеть не могла, а пассажирка могла не перенести. Не было привычного грохота, рывков и тряски, словно поднимаешься в небо на воздушном шаре. «Если до этого я сомневался, что сплю, то сейчас получил неоспоримое подтверждение», — подумал Велир, занимая пилотское кресло. Мемиури, примостившись на коленях пассажирки, мурлыкала, наслаждаясь нежданной лаской. Яфиан гладила кошке животик. Но руки девушки дрожали. Мужчина только сейчас поверил, что она не существо возраста неопределенного, а действительно девушка, как и говорила Мемиури. Велир на время отогнал мысли о попутчице. Ожившие приборы требовали внимания. Корабль еще не покинул атмосферу чудной планетки, еще можно было рассмотреть очертания континентов, пятна зелени и гор, протоптанные муравьиные тропки торговых путей, соединявшие города. Яфиан смотрела на мониторы со все возрастающим беспокойством. «Хочешь, я отвезу тебя на обратную сторону, куда ты хотела попасть?» — спросил Велир. «А ты?» «Мне домой надо. Тут, конечно, интересно, но я обязан вернуться». «Оставайся!» — с жаром произнесла девушка. Оставайся с нами, Велим. Я научу тебя быть Амедеем. В твоих руках будет столько волшебства и власти, сколько тебе и не снилось. Ты будешь каждый день видеть драконов и единорогов, прекрасные замки и все, что пожелаешь. Кошка зашипела, выгнула спину дугой и выпустила когти, заставив девушку испуганно умолкнуть. Я Фиан. Нельзя жить одними, только желаю. Рано или поздно всегда появляется обязан. Я не принуждаю тебя улетать, только скажи, я верну тебя. Вон он, твой мир. А мой слишком далеко, и в нем нет магии. Он совсем не такой, как твой. Чем-то, конечно, похож, но... Она сжалась в кресле и тоскливо посмотрела на обзорный экран. Там, искрясь и переливаясь, уменьшались и исчезали города, леса, дороги. Внезапно из облака, которое только что пронзил корабль, взбирающийся в космическую высь, вынырнул всадник на крылатом коне. Высота была невероятной, но и лошадь, и воин единым целым стремились догнать звездолёт, чтобы любой ценой помешать Велиру убраться с этой планеты. И когда всадник понял, что его попытки обречены, он протянул к улетающему кораблю руку, словно желая прикоснуться к нему. И жили в его взгляде миллионы световых лет ярости и отчаяния. «Я буду с тобой, куда бы ты ни отправился», — уверенно произнесла она, словно эта сцена поставила последнюю точку в ее размышлениях. «Я буду с тобой. Я буду». «Как пожелаешь». Мысль о том, как он будет объяснять на Земле появление пассажирки, Велир выбросил из головы. Что-то придумает потом, а сейчас надо радоваться, что он убрался из этой заварушки целым. Хотя... как жалко, что все слишком быстро закончилось. Корабль функционировал с прежним усердием, следуя по заложенному в него маршруту. Аппаратура работала отлично, и Велир не сообщил в центр о произошедшем сбое. Доложил по всем правилам об исследованном накануне мире пустышки, не упоминая и Афиан, и неизвестную планету. Отчего-то Велиру не хотелось передавать сообщения о них в открытый эфир. Всегда можно оправдаться соображениями секретности, ведь речь шла о новом кислородном мире и неизвестном нематериальном ископаемом. И хотя Мимиури не дала ему точного определения, разведчик был уверен, что речь шла о том, что земляне привыкли звать магией, волшебством. Корабль исправно облетал запланированные планеты. Велир и Мимиури производили необходимые исследовательские действия. Яфиан помогала, чем могла. Девушка оказалась прекрасной ученицей, быстро освоила управление техникой, а главное, понимала Велира с полувзгляда. Она и внешне менялась. Нет, она не стала красавицей, но уже явно не была уродиной и даже дурнушкой. Обычная девушка. Но Велир все чаще задумывался о том, что именно она и есть та самая идеальная напарница. Умная, чувствительная, понимающая. Иногда она тосковала, вспоминая своего жениха, и тогда разведчику приходилось доказывать. Если Лаем поступил с ней так, он недостоин ее. А тот, кто не способен за лицом и фигурой разглядеть душу, вообще любви недостоин. И стоило ли удивляться, что однажды двое людей почувствовали, что ближе их никого и быть не может во всей Вселенной. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Разве не было у нее своего собственного угла? благоустроенного, теплого, с подстилкой, поилкой, кормилкой. Ей не было необходимости спать в ногах Велира, он больше не был одинок. Более того, он был бесконечно счастлив. Человек, нашедший того, кого давно искал. «Как будто она была предназначена мне», — радостно делился он с Мимиури, ибо привык с ней делиться всем. «Велир, она действительно предназначалась тебе. Жаль только, что ты этого не понял сразу». До земли оставалось несколько часов лета. Велир готовил специальный отчет. Он подробно описал крохотную волшебную планетку, систематизировав добытую информацию, радуясь, что на взлете ему удалось зафиксировать координаты неведомого мира и сделать несколько панорамных изображений. Ведь без них ему никто не поверит. Покончив с записями, он заглянул в каюту к девушке. Яфиан отрешенно рассматривала свое отражение в зеркале. «Любимая, что-то не так? Магия. Ее больше нет. Я больше не чувствую в себе силы Медея. И нет наложенного на меня заклятия, оно исчезло». «Вот и чудесно!» — обрадовался Велир. «Ты не понимаешь. Заклинание исчезло, а я не стала красавицей. Не превратилась в такую, о которой ты мечтал, в златовласку с синими глазами. Я ведь, кажется, должна была быть именно такой». Она виновато улыбнулась. «Кажется, должна быть именно такой? Что значит «кажется»? Ты так говоришь, будто никогда не видела себя до того глупого заклинания». Он засмеялся. «Яфиан, милая, в моих глазах ты всегда будешь красавицей, ведь важно, какой вижу тебя я. Мне нужна только ты, а...» Он резко замолчал, увидев ее глаза. «Ты хочешь сказать, что ничего не знаешь?» Едва слышно спросила она, но продолжить не успела. В каюту вошла Мимиури и, запрыгнув на кровать, посмотрела на девушку. Велиру показалось, будто они мысленно переговариваются, не желая его посвящать в детали беседы. И не ошибся. «Нет», — решительно отрезала Яфиан в ответ на некий мысленный вопрос. «Так нельзя. Это будет нечестно». «Что нечестно?» — не понял Велир. «Не вмешивайся», — попросила Мимиури. «Нет уж. Почему я должен чего-то не знать?» «Потому что тебе так будет лучше». «С каких это пор ты решаешь, что мне будет лучше?» «Я умею чувствовать, Велир». «Знаешь, моя дорогая, вали-ка ты отсюда со своими чувствами», — разозлился он. «Это чтобы кошка вмешивалась в его личную жизнь и решала, что для него лучше. Да где это видано?» Он решительно выставил трехцветную нахалку за дверь и закрыл каюту. Впервые он прогнал Мимиури. Ему было не по себе, но он был по-настоящему зол. От него скрывают информацию, которую ему наверняка стоило знать. Рассказывая, обратился он к Яфиан. «Тоже мне заговорщица. Где это видано, чтобы от мужчины держали секреты? Бунт на корабле!» Велир попытался скрасить происходящее шуткой, но девушка выглядела необычайно серьезной. Такой он ее прежде не видал. Даже когда она, стоя над пропастью, вызывала дракона. «Это касается той планеты, Велир». «Твоего мира?» — уточнил он. «Можно сказать и так, если хочешь. Ты помнишь, каким ты его увидел впервые? Пустым, безжизненным. Но там Мимиури обнаружила новые нематериальные ископаемые. Кошке хватило нескольких секунд, чтобы понять его суть. Она ведь для того и была создана — распознавать суть. Планета обладает неизвестным полем, уникальным, позволяющим осуществлять любые мечты, Велир. Абсолютно любые. Но только не свои собственные. Когда корабль опустился на поверхность, мой мир был еще пуст. В нем не было ничего, ни единой травинки, ни грамма воды, ни молекулы воздуха, но ты всегда мечтал попасть в миры фэнтези. Ты всегда населял новые неизведанные планеты теми существами, которые жили в прочитанных тобой книгах, ведь так? Волшебники, странствующие воины, дивные города, нетронутая природа, драконы. Мимиури сотворила для тебя все это. Все, что ты желал. Значит, и ты? Да, и я. Я тоже твое желание. Именно такая, какую ты хотел, Велир. Зачарованная красавица, которую расколдуешь только ты. И волшебница, и воительница, и просто женщина, с которой можно поговорить. Чудовищное откровение. Такую правду Велир просто не мог поверить. Да, мир, в котором он очутился, действительно был слишком хорош. Идеален для него, сделан именно так, как ему бы хотелось. Но разве мог Велир заподозрить в нем такую сущность? Можно ли было представить, что континенты, города, леса, реки, сказочные животные и люди — лишь декорации, обрамляющие его мечты? Целая планета актеров театра для одного единственного зрителя. Скажи, Ефиан, выходит, они все знали? Да, но не сразу. Сначала мы просто были. Я знала, что делать и что говорить. Чувствовала, как должна действовать. Знания наполняли меня постепенно, они просто появлялись, и я не задумывалась, откуда они берутся. Но в какой-то миг я почувствовала, что существую лишь как твое желание. Это было странным ощущением. Я ведь видела, что не нравлюсь тебе, но знала, что я неотъемлемая часть твоей мечты. Это потом уже здесь, на корабле, Мимиури поделилась со мной своими знаниями о Земле, чтобы мне было проще жить без моего мира. Если ты не можешь без него, мы сумеем вернуться. Еще не поздно, есть и координаты, и корабль. Велир, некуда возвращаться. Моего мира больше нет. Он не был видением или плодом воображения. Он был настоящим, реальным и просуществовал, сколько тебе было необходимо, но не мгновение больше. Сам знаешь, он тебе больше не нужен. Ты забрал у него все, в чем нуждался. И, вернувшись, ты не сможешь его восстановить. Таково свойство поля. Себе пожелать ничего нельзя. Желает только кто-то для кого-то. Я могу пожелать его для тебя. Не сможешь. Я скучаю по нему, мне плохо без него, но я воплотилась в реальность, чтобы моим единственным желанием стал ты, Велир. Вся суть в том, чтобы пожелать вместо кого-то. А мне никого, кроме тебя, не нужно. И никогда не станет нужно. Я твоя идеальная женщина, любимый. Застывшее вокруг Ефиан молчание леденило и обжигало одновременно. Велир задыхался в этом невысказанном крике. Жажда воздуха для вдоха гнала его прочь из каюты. За дверью трехцветным изваянием застыла Мимиури. Он присел возле кошки, потянулся почесать ее за ушком, но рука замерла. Он не мог относиться к ней, как к простой кошке. Она была кем-то большим. Мимиури. Ласковая, пушистая, трехцветная. Продукт эксперимента. Существо, выведенное специально, чтобы чувствовать. Чувствовать для людей и вместо людей. Чувствовать то, что они не способны почувствовать сами. Мне не верится, что ты столько сделала для меня. Тебе ведь было достаточно только отметить существование этой новой для людей нематериальной ценности, и мы летели бы дальше. Но, Велир, твое одиночество. Его было так много, оно было повсюду. Я не удерживала этого. А это поле подвернулось так удачно. Разве можно было упускать такой шанс? Такой шанс. Все мечты разом. Все желания на одной планете. Прелестно, правда? Прелестно. Если ты знала обо всех моих мечтах, Мимиури, зачем ты сделала ее такой уродливой? — спросил он едва слышно. Будь она красавицей, получилось бы слишком просто. Ты должен был ее сам видеть. Ты нуждался в родственной душе, и тебе предстояло ее почувствовать, иначе никак не получалось. А красота мешает, Велир. Вдумайся, разве те девушки, которые тебе виделись в эротических снах, могли оказаться идеальными? Половинками? Разве ты, просыпаясь по-настоящему, хотел, чтобы их головы наяву оказались рядом на подушке? Ты прекрасно знал, что жизнь с подобными суперже... Выходит, ты в моих чувствах разбираешься лучше, чем я сам? Не совсем. Меня сделали такой, что я могу распознавать. Даже то, чего ни тебе, ни другим людям в себе не понять. Вы не представляете, сколько нематериальных ископаемых заложено в вас самих. Но вы жадничаете. Думаете только о себе. Вот и приходится вам летать в иные галактики за тем, чего полным-полно в каждом из вас. Но ты же можешь сказать, сообщить человечеству, что это в нас есть, и тогда... Что тогда? Нематериальные ценности, заложенные в людях, не вытащить насильно, а добровольно выделиться не умеете. Разве что способны выбросить то, что вам мешает. Людям вообще лучше не знать о том, что они в себя носят. И про планету, которую мы посетили, человечество лучше не знать, Велир. Не сейчас. Так будет спокойнее для всех. Подожди, ты предлагаешь скрыть эту информацию? Да. Ты рехнулась, Мимиури. Мы же ради таких открытий отправляемся в космос. Ты подумай, какой потенциал заложен в такой планете. Решение множества человеческих проблем, уникальные приборы, лекарства от любых болезней, новые технологии. Все это достаточно только пожелать по-настоящему. Ты ничего не понял, Велир. Ничего. Но поступай, как знаешь. Он рассердился. Что она себе позволяет? Откуда она может знать, что будет хорошо для людей, а что плохо? Велир попытался убедить Мимиури, потом принялся кричать, топать ногами и бегать по кораблю, громогласно доказывая свою правоту. Мимиури не слушала. Ушла в свою каморку и не показывалась оттуда всю оставшуюся часть пути. Он твердо решил рассказать человечеству о великом открытии, и Мимиури, хочет она того или нет, будет вынуждена подтвердить описанные в специальном отчете события. Посадка была, как всегда, будничной. Велир готовился к выходу. Упаковал личные вещи, уложил в контейнер кристаллы с записями, еще раз проверив, чтобы показания разных приборов были рассортированы по датам и степени важности. Снял дубль плату с главного бортового компьютера, там тоже будет над чем поработать специалистом. Ободряюще улыбнулся Яфиан, гадая, какое впечатление произведет появление незнакомки на бывшую напарницу Найрат, ведь та наверняка ожидает его возвращения. И позвал Мимиури. Кошка не отозвалась, никак не отреагировала. Он заглянул в ее комнатку. Пусто. Пробежал по всему кораблю с тем же результатом. Сбежала. Гнев и досада на своенравное создание закипали в груди Велира горьким варевом. Как? Как она могла? Бросить все и удрать, не сказав ни слова. Бросить меня, когда мне так важно ее свидетельство. Куда? Куда она могла деться? Он не мог сказать, кому адресовал вопрос. Наверное, как всегда, самой Мимиури. Гипфильтры, Велир. Если она не выходила из своего угла, на фильтрах отпечаталось достаточно, чтобы понять, куда она могла выйти. Яфиан смотрела на мужчину с упреком и жалостью. Он метнулся в кошачью каморку. Вот, мягкие, похожие на губку темно-синие устройства. Но как же они помогут ему, Велиру, сейчас? «Это же гипфильтры», — сообщила Яфиан. Тебе нужно прикоснуться и расслабиться. Выкинуть из головы свои мысли и послушать. Шорохи времени и очертания бесконечности. Сотни образов, тысячи оттенков невидимого, неслышимые тональности звуков. Три цвета жили в этом мире. Снежная печаль, огненно-рыжая радость и черная тоска. Слагались в четкий силуэт. Мимиури. Существо, способное распознавать и концентрировать то, что найдется на исследуемых планетах, далеких-предалеких галактиках, и то, что находится в нас. Все нематериальное, однако реальное. Но разве наши чувства материальны? А наши желания? Их она тоже впитывает. Она вбирала в себя мое одиночество. День за днем, весь долгий полет, пока не нашла способ избавить меня от него, но для нее ничего не изменилось. Она осталась переполненной ими, моим одиночеством и моими желаниями. Велир выбрался из кошачьей каютки и опустился в кресло. Яфиан терпеливо ждала. А он перекатывал в кончиках пальцев кристалл специального отчета, будто впервые в жизни увидел его. Мимиури права. Мы не всегда понимаем то, что нужно нам самим, но требуем от жизни больше, чем способны воспринять. Нужно ли людям знать о существовании еще одного нематериального ископаемого? Способен ли человек пользоваться этим полем? Удастся ли людям вообще научиться по-настоящему хотеть вместо других, для кого-то? Какой мир можно сотворить, зная, что ни единому твоему собственному желанию не окажется в нем места? Судьба человечества сейчас была на кончиках пальцев одного человека. Он посмотрел в глаза любимой и увидел в них ответ. И в этот миг он окончательно удостоверился, что желание Мимиури было самым что ни на есть настоящим, правильным. Она знала, кого пожелать для Велира. Тому, кого любишь, плохого не пожелаешь. Мужские пальцы погрузили судьбу Земли в кристаллоприемник головного компьютера корабля. Женский пальчик тронул красный сенсор стирания информации. Вы слушали рассказ Сергея Вольнова «Желанное».